24 ноября великий Ким Чен Ын прислал венок к гробу с телом покойной Рю Мион, члена Президиума Верховного Народного Собрания, депутата Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики и председателя ЦК партии Чундуге Чунудан в знак глубокого соболезнования ее кончине.